пирамида, ширина пирамиды – это количество людей. Высота пирамиды – это уровень компетентности. Вот эта единичка – это, соответственно, десятка. Большинство людей, подавляющее большинство, находится на уровне, я не написал цифру, на уровне 3. И что это дает нам? Дело в том, что в любом обществе, если мы возьмем нашу компетентность за 10, всегда есть существенная часть людей, у которых компетенция от 1 до 3. И если нашей компетентности хватает, чтобы общаться с этими людьми, а ее хватает однозначно, мы для них гуры гурские. Вот для этих людей мы ни разу не гуры. И преподавая, мы поднимаем тех, кто находится на уровне 1, до уровня 3. Дальше они двигаются куда-нибудь с помощью других преподавателей. Понимаете? Как бы мало вы ни знали, всегда есть люди, которые знают меньше вас, для которых именно ваш опыт будет очень ценным, очень значимым. И тогда они готовы за вами идти, вас слушать. Если посмотреть на ту же духовную интеграционику, неужели вы думаете, что это какое-то офигенское открытие, которого не было на протяжении десятков тысяч лет духовных практик до того? Конечно, было. Единственное, что я сделал, это систематизировал, технологизировал. Сделал так, что в это состояние, в состоянии управления собой, может прийти большая часть людей, которые пришли на семинар. В этом мое новшество. А это умение, которое должно было быть у вас с рождения, от природы. Поэтому я вам его просто возвращаю. Если за основу во время интеграции проработка будет, будет. А когда вы начинаете преподавать, у вас неизбежно появляется необходимость набирать новые знания, новые навыки. И жизнь становится лестницей вверх, на которой нельзя останавливаться. А почему не было? Ну, потому что есть импланты, которые лишают этого качества. Потому что есть воспитание, которое говорит, что ты ничтожество и ничего хорошего сделать не сможешь. Каждый раз, когда ты говоришь, что ну, я уже знаю, я говорю, да откуда ты можешь знать, сопля? Молоко на губах не обсохло. И ты понимаешь, что ну все. Ты ничего не знаешь, ты ничего не можешь, ты никто. А раз ты никто и звать тебя никак, то как ты можешь быть кем-то? Что такое импланты? Имплант – это некая духовная энергия, которая вставлена в человека и заставляет его думать определенным способом. Как узнать, есть ли импланты? У меня есть импланты. Точнее, во мне есть импланты. Во мне есть импланты. Во многих слушателей этого вебинара есть импланты. С помощью интеграционники убираются. При этом я не буду убирать их вам дистантно, потому что это, ну, это чревато. Для меня в первую очередь. Получается, что всегда есть тот объем людей, которым можно преподавать какие-то знания и заработать. А зачем расти дальше выше? А затем расти дальше и выше и продолжать монетизировать знания. Да, совершенно верно. Инициация проводится для внедрения имплантов. Да. От рождения обычно такие импланты стоят «да». Сам факт рождения на Земле подразумевает вставку импланта, который в первую очередь лишает памяти о воплощениях предыдущих. Лишний мускульный тест не покажет, может показать, кто вставляет, откуда берутся. Это разная сила. Лучше не знать. Есть вероятность, что может не освоить духовную интеграционику. Ну, какая-то есть. Но процентов 90 осваивает. Нет, это не тема нашего сегодняшнего вебинара, поэтому этого я рассказывать не буду. Имплант на то, чтобы забыть все. Вставляется. А что происходит с людьми в Украине, тоже имплант? Не знаю, я не проверял на эту тему, Сергей. Водичку принесли. Как их убрать? Духовный интеграционник. Чаще всего, когда мы делаем инициацию в духовном интеграционнике, соединяя эти точки, большая часть имплантов отваливается в этот момент. Хорошо. Итак, мы с вами поработаем с быть-казаться, мы поработаем с эгоцентризмом, мы поработаем с цветом чакр, мы поработаем с возможностью просить, мы поработаем с блоком на интимности. В НЛП импланты не ставят. Нет. Вот эти 5 блоков у нас сейчас будут в проработке. Собственно, за нее и взялись. В нее и пойдем. А то как-то время летит. Сядьте поудобнее, желательно с прямой спиной. Сделайте глубокий вдох и спокойный медленный выдох. И снова вдох и выдох. Пустите по телу волну расслабления от макушки до кончиков пальцев ног и обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Поместите свое внимание в пространство сердца. Почувствуйте любовь и благодать, которые царят там. В центре пространства сердца вы можете увидеть маленькую кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже заслоняет собой все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему омыть вас снаружи и изнутри. Позвольте ему напитать каждую клеточку вашего тела. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите в нем свое тело, эмоции, мысли и даже свое «я». И сейчас, когда мы с вами растворены в божественной любви, наши души пообщаются, и мы исцелим, перестроим все 6 с 1 по 6 чакры с целью сделать их бивалентными, серыми, умеющими использовать все виды энергии, и человеческую, и природную. И первая чакра, которую мы прорабатываем, это первая. Вы можете испытать необычные ощущения в районе промежности и копчика. Это может быть распирание, холодок, тепло. Ощущение шевеления, покалывания. Мы дадим ей немножко времени. Чтобы она могла перестроиться. Потому что чакры надо перестраивать по одной. Так получается гораздо лучше, спокойнее и надежнее. Отлично. Процесс у всех завершился. Переходим к изменению второй чакры. Также в районе второй чакры вы можете чувствовать необычные ощущения. У большинства это будет ощущение наполненности. Процесс может сопровождаться большим количеством ситуаций, которые вы смотрите или как в кино, или как в калейдоскопе. когда одна ситуация сменяет другую, третью, четвертую, пятую. И вот второй процесс второй чакры у всех завершился. Переходим к третьей. Она расположена в области солнечного сплетения. Те, у кого пошла энергия, чувствуют себя основательнее, крепче, монументальнее, что ли. Переходим к четвертой чакре, сердечной. Она расположена посередине грудной клетки. Может появиться ощущение того, что грудная клетка начинает раскрываться, что сердце становится больше. Переходим к пятой чакре. Она расположена у основания горла. И переходим к шестой чакре, последней на сегодня. Она расположена чуть выше межброви, так называемый третий глаз. В этот момент вы можете чувствовать головокружение. Могут идти необычные образы. ждем завершения процесса. И сейчас мы перейдем к очистке каналов, соединяющих чакры и позволяющих им наполняться, а также передавать энергию к органам. Отлично. Сейчас будем прочищать все то, что мешает вам быть в теплых, близких отношениях с другими людьми, открываться навстречу другим людям. Это огромное количество событий в вашей жизни, установок, убеждений, которые вы получили от родителей и так далее. Можно долго рассказывать, быстрее исцелить. И теперь мы переходим к исцелению способности просить и быть в прямой и искренней коммуникации, без необходимости придумывать какие-то сложные схемы.